а происходил там настоящий бедлам. На площадке, окруженной строениями, в самом центре хутора предавалось возлияниям человек 30. Часть из них валялась, ползала, поэтому точное количество определить было сложно. Я торопился. Примерно треть, покачиваясь, пыталась танцевать. Какой-то дикий танец вокруг костра. Прыгала, бесновалась, кто-то выдавал гопака, падал. Над ним смеялись, но через пламя прыгать никто не рисковал. Еще треть, сидя у костра, тискала девок. Те особо не сопротивлялись, взвизгивали, кричали. Отворачивались больше для вида, а не из-за желания. Этих было, пожалуй, больше всего. Именно среди них больше всего было валяющихся и в усмерть пьяных. Последние, самые малочисленные, семеро, восседали за столом, смотрели на все это и что-то обсуждали. Выглядели они достаточно трезвыми в сравнении с остальными. Не потеряли ясность мысли и были неплохо вооружены и одеты. Отличались от остальной голытьбы. За костром, ближе к тропе, ведущей через болото, виднелось еще несколько строений. Шалаши, навесы. Их я уже видел с иной позиции. Отсюда в свете костра они выглядели совсем шаткими и неприглядными. Там тоже кто-то возился. Но света было слишком мало, чтобы понять, кто и насколько они в разуме. Там же было еще одно строение, побольше иных, имеющие крупный навес, под ним тоже были столы, но сейчас они пустовали. Примерно за ним вглубь болота метров на 30 сейчас скрывались мои люди. Где же Маришка? Ждать было нельзя, подожженные мной крынки наконец-то полыхнули. Здание занялось быстро, по углам, повеяло дымом. Я готовил не взрыв пакеты, а стремился к тому, чтобы получилось что-то по типу пиропатрона. До современного мощного потока пламени было далеко, но поджечь влажное дерево, эта штука все же смогла. Языки пламени распространялись, поднимались, полыхнуло сильно, понеслось. Люди, несмотря на пьяный угар, заволновались. Я крутанул за штаны, швырнул точно в костер и... Глава 23. Хорошо раскрученная ткань взметнулась ввысь, летела по параболе, переворачивалась и шлепнулась прямо в центр бушующего пламени. Подняла сноп искр. Попал. Сейчас пойдет потеха. Спрятался за коньком крыши, подготовил карабин. Народ внизу встрепенулся, орал что-то бессвязное, не понимал, что происходит. Сова. Сова упала. Черти. Бабах. Рванула знатно. Раскатилась эхом по всему болоту. Железные шипы и мелкие ржавые обломки металла, которыми я обложил, обклеил, обвязал аккуратно горшочек, разлетелись в разные стороны, посекли стоящие вблизи. Взрыв вдобавок раскидал само кострище. Угли, зола и даже бревна разлетелись в разные стороны, что добавило поражающего эффекта. Столб дыма и пепла поднялся к небу грибком. Всего один миг, и пьяное удивление от происходящего сменилось воплями боли и отчаяния. Глаз, мой глаз. Человек схватился за лицо, упал на колени. Рука. В плече образовалась приличная дыра, пробитая вошедшим туда куском железа. «Горю, братцы, а-а-а!» Запрыгал и закричал бородатый мужик. В него влетели угли, и одежда вмиг полыхнула. Пламя перекинулось на волосы, лица и макушки. «Сука! Брюхо! А-а-а!» Один зажал живот руками. Туда угодило несколько шипов, рассекло, хлынула кровь. Помимо криков, звуковая палитра сопровождалась еще и стонами, хрипами, плачем. Девки заголосили протяжно, надрывно. Им досталось меньше, но платья кого-то из них вспыхнули. Силуэты метнулись в темноту в надежде добежать до воды. К первым присоединялись еще и еще. Все это создавало дополнительную панику. И это было отлично. Я вскинулся над ребром между скатами, поднял мушкет, выцелил одного из тех, кто пытался подняться близ стола. Там хаоса было меньше всего. Надо добавить, пальнул. Попал или нет, даже не смотрел. Начал действовать. Перемахнул на другую сторону крыши. Мгновение вглядывался в творящееся внизу. Прикидывал, куда лучше спуститься и как атаковать. Достаточно ли паники для лобовой атаки? Миг. От болота справа раздался стройный залп. Мой отряд подошел к краю воровского хутора и жахнул первый раз. Люди, те, кто успел подняться, падали под пулями. Бросались в рассыпную. Кто-то истошно закричал. Одна из девок, последняя, пожалуй, оставшаяся, отпрянула к костру. Платье на ней тут же вспыхнуло. А-а-а. Она сорвалась с места и понеслась куда-то во тьму, вопя от ужаса. Я отбросил мушкет, выхватил саблю и громко выкрикнул. Игниетфера. Что значило? Огнем и железом. Хаоса достаточно. Можно действовать в лоб, добивать раненых, разгонять испуганных и валить рожей в пол сдающихся в плен. Чем больше возьмем живыми, тем лучше. быстро скатился, раскидывая сено и тормозя ногами, спрыгнул на землю, присел, огляделся быстрым движением. Никто из врагов еще окончательно не оклемался, считанные секунды у меня есть. Поднялся в полный рост, шагнул к развороченному костру, чтобы вся округа видела меня, крутанул саблей, быстро, хлестко, рассек воздух так, чтобы он аж засвистел. Я кара небесная, безбожники. Два шага вперед, рубанул наотмашь какого-то вскочившего, пытающегося удрать мужика, брызнула кровь, человек с криком упал на колени, еще шаг, схватил его за волосы, врезал рукоятью сабли в лицо, кости треснули, отпустил, человек упал без чувств, врата ада ждут вас, ублюдки, развернулся и быстрым шагом двинулся к столу, люди за ним выглядели наиболее опасными из всех, с ними надо кончать в первую очередь, пока шел размашистой походкой, продолжал громко, звучно говорить, чтобы слышали все. «Горите, твари, горите». Мой расчет строился на том, что произошедшее будет воспринято не просто как нападение. Оно должно выглядеть как кара небесная, послужить еще и актом устрашения. Если кто убежит и выживет, то должен рассказать всем, что за Маришкой пришли и покарали ее. Пришли за ней из самой бездны и забрали ее туда за деяние, чтобы неповадно было другим. Нужно было лишить людей соблазна повторять подобное. Вперед, воинство мое, остатки тех, кто танцевал, и сидевших с девками перестали быть хоть сколько-то опасными. Добрая половина их валялась бездыханными, хваталась за раны, пыталась убраться как можно дальше. Уползали, прижимались к земле, возились словно ужи, стремились от огня и от меня в темноту, в ночь, в болото. Те же, к кому шел я, поднимались, тащили клинки из ножен. Из семи их осталось трое. Одного я свалил выстрелом. Он был еще жив, но прострелянная грудная клетка и льющаяся горлом кровь говорили, недолго ему осталось. Стоял на коленях, тряся, пытался подняться, но не мог. Двое просто валялись, может оглушенные или мертвые, не двигались. В момент взрыва они были близко с костром. Пока тратить время на них нет смысла. Последний завалился на столешницу. Ему рассекло голову. Мозги вытекали вместе с кровью. Точно не жилец. Ура! Раздалось стройное из болота, от края хутора. Мой отряд торопился вперед, мне на помощь. Занять центральную часть поселка и начать отсюда уже бить всех остальных. Боевой задор играл в крови. Злость к бандитам переполняла душу. Но, действовать надо холодно и расчетливо. Сейчас здесь прольется много крови. Бахтерец прикроет от легких секущих порезов и выпущенных неумело стрел. Главное, чтобы в меня вплотную из огнестрела не бахнули. Тогда будет плохо. Рука получше перехватила рукоять сабли. Я выбрал первую цель. Крепкий мужик с саблей смотрел на меня, тряс головой. Признаки легкой контузии на лицо. Левой рукой тянул из-за пояса дагу. Но, как-то неуверенно, рассеяно, слишком медленно. Два шага, удар. Противник попытался отбить его, парировать. Сталь ударилась о сталь, скрежетнула, высекла искры. Клинок, доставшийся мне трофеем от заносчивого нижегородца, отлично показал себя, легкий, удобный, провернул его, ударил в руку противнику, а, застонал тот, но оружие не выпусти, отлично, то, что нужно, да, против доспешных бойцов с такой саблей могут возникнуть проблемы, но здесь большинство, голь перекатная, железа в таких объемах у них попросту нет, дойдет дело до сечи с крылатой гусарией, перейду на батаровку, а сейчас, я атаковал, крутанул кисть в последний момент, выполнил финт, сделал подшаг, острие вошло в тело, не встретив сопротивления, толкнул человека, оказавшись рядом, вырвал оружие из колотой раны резко вверх, рассек при этом грудь, он упал, захрипел, но я уже рванулся вперед к столу, там двое готовились меня встречать во всеоружии, пока выжившие хоть немного шокированы происходящим, дело надо завершать, чем быстрее, тем проще. Каждый миг – это возможность выйти из состояния шока. За моей спиной раздались крики. Кто-то выбегал из подожженного дома. Черт, быстро они снарядились. Орали что-то бессвязное. Я уловил татарские, неведомые слова. Вот они где, зараза. Спереди двое бойцов, позади отряд крымчаков, опытных головорезов. Не думал, что окажусь в кольце врагов так быстро. А у степняков еще и луки. Слева в здании, с крыши которого я спрыгнул, ржали лошади, взрыв и звуки боя, а также пожар пугали их, пламя разгоралось, дыма становилось больше, и животные паниковали все сильнее, рывком обогнул стол, мимо просвистела стрела, черт, совсем нехорошо. На меня почти сразу кинулся вооруженный прямым простым палашом и тесаком мужик, достаточно хорошо одетый для местной братьи. Помимо рубахи и портов на нем был потертый кафтан, добрая шапка с меховой опушкой и жилет, служащие для некой защиты как душегрейка. Он атаковал бесхитростно. Стиль напомнил мне манеру боя Григория. Рубанул, целясь сверху мне в правую щеку. Неумело, но быстро, наотмашь, вкладывая в хлесткий удар все. Польская выучка. Литвин, или просто воевал с ними где-то на западе, поднаторел, перенял привычку так биться. Я отпрянул, пропустил клинок мимо, подловил его руку и резанул снизу вверх. Начал уходить влево, пока он по инерции продвигался мимо меня справа, точь в точь как у церкви с Григорием. Только там я остановился, а сейчас, нет. Разбойник вложил слишком много сил в удар, сбился, не успел выровняться. Повредив ему руку, мне удалось протянуть клинком через грудь. Затем молниеносно вышел сбоку, резко развернул направление движения сабли, ударил по спине. Клинок рассек одежду. Кожаная на меху жилетка не спасла. Сталь погрузилась в плоть. Бандит рухнул, застонал, скорчился от боли. Передо мной оказался еще один. Он торопился на помощь товарищу, но не успел. Слишком быстро я разделался с ним. Пара мгновений, и мы встали друг против друга один на один. Рожа перекошена страхом, в глазах паника. Но драться готов. За его спиной ко мне сторону стремились служилые люди. Ефим вел шестерых с аркебузами наперевес. Вряд ли они успели их перезарядить, хотя какое-то время у них все же было, но оружие достаточно увесисто, можно прикладом нормально работать, а чтобы оглушать, выводить из строя запаниковавших, валяющихся, удирающих, это даже лучше, чем сабля, больше пленных, меньше крови и трупов, вивери милитари ест, что значит жить, значит бороться, выкрикнул я и добавил громкое, бу, мужик замешкался, дернулся, не понимая, что происходит. Я сделал отвлекающий финт, размахивая перед ним саблей. Один из подоспевших бойцов понял все верно и уверенно приложил его прикладом по голове со спины. Тот как стоял, так рухнул, выронив оружие и закатив глаза. Вновь свистнула стрела, пролетела мимо меня, и пришедший на помощь боец замер, схватился за лицо. Древко торчало из глазницы. Черт, татары оказались отличными стрелками. Попасть в такой суете в голову, это надо постараться. Или повезло. Я дернулся, уходя в сторону. Что-то ударило слева в плечо, скользнуло по кольцам кольчуги. Развернулся. Пятеро татар стояли у горящего дома. На головах меховые шапки. Кожаные, толстые, хорошо простеганные тигели накинуты на голое тело, перепоясаны. Все в нижних штанах и без сапог. Да, они отдыхали, но все вышли сражаться. Даже раненые не решились отступать и бежать через болото. Эти точно слаженный отряд. Опасные парни. За их спинами из второй двери горящего дома выбралось еще четверо вооруженных кто саблями, кто копьями мужиков. Эти смотрелись проще. Не так опасно. От шалашей, что теперь были от меня по правую руку, в тенях тоже двигались люди. Кто-то убегал, но человек 8, может 10, были готовы сражаться. Крались, пригибаясь к земле, прятались во тьме. То были неопытные воины, скорее только-только сбежавшие с земли крестьяне. В руках короткие копья или что-то такое, похожие на них, древковые. Ночью и суматохи не разобрать. Урус, крупный татарин показал на меня саблей. Я вырвать твое черное сердце и съесть его. Он засмеялся. Отлично. Понятно теперь, кто у них главный. Этого надо брать живым, но по-русски умеет говорить. Толмачом будет. Не захочет волей. Есть методы, как можно заставить кого угодно делать то, что нужно, а переводчик с татарского на мой родной ох как пригодится. Иди сюда, сын шакала, усмехнулся я, вот он я, за моей спиной собрались служилые люди, Ефим и еще пятеро. Я не смотрел на них, но чувствовал, что подмога здесь и сейчас дело повернется в нашу пользу. Второй отряд во главе с Григорием оказался правее, и тут слева началось движение. У того здания, что больше напоминало избушку бабы-яги, распахнулась дверь, наружу на ступени вырвалась женщина, Маришка, это было понятно сразу, все застыли, воззрились на нее, казалось, битва, на миг приостановившаяся вот-вот разгорится вновь, но явление новой силы сыграло свою роль, время замерло на несколько мгновений, ведьма выглядела устрашающе и дико, всклокоченные, перепутанные волосы, один большой сплошной колтун, в него вплетены косточки, палочки и даже шишки, платье яркое, собранное из десятков кусков иных, сшитых друг с другом тряпок. В свете занимающихся вокруг пожаров я видел на ней белый, красный, черный цвета, перемежающиеся с серым и зеленым. Ноги босые, торчат по колено. По меркам этого времени, бесстыдно. Руки дергаются как-то неестественно, ломаются. Сама тоже словно танцует. Выгнулась она всем телом и завыла волком. Истошно начала хрюкать, переходя на протяжный крик. К черту, прокляну. Кто пришел с огнем, того в пекло утяну. Не очень складно у тебя выходит. Но да, признаю, за атмосферный выход, зачет. Только вот не чувствую я чертей, не ощущаю, что гореть начинаю в гиенне огненной. Выдумки это все, театр сплошной. Постановка и подстава. Никакая ты не колдунья, а сбрендившая несчастная девка, которую используют в своих целях. Маришка, заголосила воодушевленная разбойничья рать. Атаманша с нами. Следом за сумасшедшей бабой вылетела из избы два одетых в меха чудо-юда. Знакомые мне парни, ряженые черти. Одного такого, татарина, я уже бивал в Чертовицком. Эти, правда, выглядели более атмосферными. Способствовало окружение, пожар вокруг, крики, стоны умирающих. Самое место для нечистой силы. Лохматые костюмы, маски, рога на башке, торчащие из шерстяных шапок, кровавые потеки на шкурах, копыта, свиные пятачки, уши, болтаются на веревке, перекинутой через шею, в руках длинные, устрашающие тесаки, два брата, черта, неужели они спят так, или одеться так шустро успели, Маришка, в этот момент два татарина вновь вскинули луки, засвистели стрелы, враг воспользовался мгновением заминки, атаковал, вперед, заорал я, бей, не ведьма она никакая, братцы, буду кругом танцевать, пламя ярко разжигать. Пританцовывая, Маришка спрыгнула с крыльца, припала к земле, как дикий зверь, опять завыла. За моей спиной люди отпрянули. Присутствие самой ведьмы внушало им страх. Одно дело сражаться с врагами из плоти и крови, иное – противостоять колдунье, за плечами которой сам дьявол обитает. Черт, как же мне их разуверить? Она же сущий скоморох, больная на голову баба. В пекло тебя провожу, и сердечко надкушу. Она выдала хрюкающую трель, завизжала, громко, протяжно, добавила. Разорву и съем, сожру. Засмеялась истошно. Вперед, выкрикнул я. Пистолеты готовь, сабли вон. Сама дурная баба меня не пугала. Два черта, что танцевали подле нее, были опаснее. Это не сумасшедшие люди, а натренированные бойцы. Мой отряд, скрипя сердце, двинулся за мной. Люди отбрасывали мушкеты, выхватывали пистолеты и сабли. Началась беспорядочная пальба. Каждый, доставая оружие, выбирал себе цель, стрелял. На нашей стороне оказалось преимущество в огневой мощи. Да, били мы не залпом, но дистанция маленькая. С такой в силуэт попасть даже из столь примитивного оружия несложно. Я тоже выхватил пистолет, вскинул, прицелился. Ввиду религиозного страха в ведьму и чертей мои люди не стреляли, но меня такое не могло остановить. Бабах, и один из рогатых отлетел назад, плюхнулся, перестал двигаться. Пуля попала ему в грудь, вряд ли встанет после этого. Второй ринулся на меня, в руках два длинных кинжала. Пистолет полетел ему в голову, но тот увернулся. Ловкий, зараза, пожру тебя, заорал черт, рывками приближался ко мне. Вади ретро, сатана, выпалил я, что значило иди прочь, сатана. Встал в боевую стойку, ярость вскипала в моей душе, сердце разгоняло кровь. В нее поступал адреналин, приходило ощущение легкости и желания побеждать. «Братья, бей их, Бог хранит нас от скверны». Мы сцепились с чертом, он оказался ловок и проворен. Атаковал быстро, решительно, пытался пробить мою защиту. Я отмахивался саблей, искал брешь в его обороне. Укол не достиг цели, он вновь отскочил. Проворный гад, тренированный, как только видит в этом всем костюме и двигается так хорошо. Неудобно же, я крутанул саблей. Нанес несколько ударов с разных сторон. Он почти не парировал, уклонялся, уходил. Смеялся в лицо, дурачился. Но чувствовалось, что с каждым моим ударом ему становится все страшнее. Маришка как безумная пронеслась мимо нас на площадку с развороченным костром. Встала между двух отрядов, запрокинула голову кверху, завыла, засмеялась безумным голосом. «Черт, не успеваю я скрутить эту дурную бабу». Ряженый насел, тянет время, отнимает мгновение. Игорь, ускорься. Стремительно атаковал, сделал обманный финт. Наконец-то, чертяка купился, двинулся не туда, а я провернул рукоять в кисти и вместо верха атаковал сбоку. Рассек ему торс, клинок прошел через шкуру. брызнула кровь. Куда я попал, сказать сложно. Слишком много на нем было одежды, слишком плотная она была. Но миг растерянности и болевого шока сыграл мне на руку. Я сократил дистанцию и кольнул в грудь. Следом рубанул. За спиной творилось что-то непостижимое. Сумасшедшая баба буянила и кричала. Читала какой-то речитатив. Надо вмешаться. Черт пал замертво. Я мгновенно развернулся и увидел Григория, вскидывающего пистолет. Люди мои, которых разили стрелы, топтались на месте. Кто-то отступал, кто-то, обходя кострище, сторонясь беснующейся ведьмы, продвигался вперед с опаской, терял время. Бабах, миг, и тело безумной женщины рухнуло наземь. Молодец подьячий, вперед, ура, заорал я. Двое татар, прикрываемые стрелками, подобрались к конюшне, скинули засов, но внутрь войти не успели. Я в несколько прыжков оказался рядом. Одного пырнул с наскока. Тот был уже ранен. Действовал одной рукой и не успел отреагировать. Схватился за бок, осел со злобной фразой, которую я не разобрал. Что-то несвязное на крымском. Второй, тот самый, что хотел вырвать мое сердце, развернулся. Оскал злой, лицо пересечено шрамом. Опытный вояка. Вокруг шел бой. Мои люди теснили врагов. Смерть Маришки возымела положительный эффект на моральный дух. Григорий молодец, сориентировался, не сдрейфил, завалил ряженую ведьму. Но, мы еще не победили. Я тебя живым возьму, проговорил холодно, смотря врагу прямо в глаза. Твои кишки конь топтать будет. И мы сошлись один на один. Глава 24. Вокруг шел отчаянный бой. Мои люди одерживали верх. Враг отбивался. Многие были убиты, многие бежали. Разгорался пожар. Если у кострища разлетевшиеся от взрыва поленья постепенно угасали, то здание за спиной отряда татар, наоборот, разгоралось. Тени сновали между строениями. Слышались крики боли, панические вопли и ржание испуганных, беснующихся лошадей в закрытой конюшне. В нос бил запах жженого пороха и дыма. Он затмил собой сырой дух болота. Расползался дымкой над разбойничьим хутором. Мы выжигали эту заразу огнем и железом. Ведь это наша земля. Татарин стоял против меня у дверей конюшни. Засов рухнул на влажную землю. Но удрать ему я не дам. Хрена. Раз сказал, что ему нужно мое сердце, так иди сюда, забирай. Попробуй, сын шайтана. Зло прошипел он. В глазах злость, ненависть, ярость. Дернулся, резко атаковал. Сабля у него была легкая, быстрая, хорошо сделанная, да и владел он ей хорошо. Это стало понятно сразу. Кто же ты, сын степей? Точно не рядовой воин. Я парировал удар. Ничего, сейчас оценишь мой боевой стиль. Вряд ли ты такой видел. Хоть раз в жизни. Тебе не понравится. Он атаковал вновь, ловко, быстро. Целился в бок, крутанул кистью, перенаправил секущий удар вверх, рассчитывая рубануть меня под руку, в живот, грудь. Хорошо, но недостаточно. Мой клинок встретил его атаку, высек искры, повел сильно вверх и в сторону. Улыбнулся, увидев в его взгляде непонимание. Что, съел? Гнев, копившийся перед битвой, выплеснулся наружу. Холодный, дающий силы действовать, атаковал. Резко, неожиданно, не доведя защиту до конца. Полоснул его по руке, задел, рассек толстый стеганый халат, считайте гели. Сразу же рубану еще раз, целясь слева в его правый бок. Он отпрянул. Клинком прикрыться успел в последний момент. Сабли вновь высекли искры. Разлетелись, но на довороте мне вновь удалось повредить ему доспех. Защита страдала. Но, надо признать, кровь я ему пока не пустил. Плотно набитый халат держал легкие удары к телу. Рвался сам, но защищал хозяина. Здесь нужна более глубокая атака, более сильная, четкая. Но этого хмыря надо брать живым. Живым. И только так. Он сделал выпад, я отразил, откинул его клинок. Удары начали сыпаться то слева, то справа. Быстрые, ловкие, верткие. Но моя защита отбивала их. Опыт и верно поставленные движения давали о себе знать. Техника татарина была хороша. Минус – привычка побеждать быстро. Не встречал он еще опытных фехтовальщиков. А здесь крепкий орешек в моем лице. Такой не расколоть, зубы обломаются. Но, если подумать, крымчак уступал даже нижегородцу. В поединке парень, которого я одолел, даже будучи навеселе, сразил бы степняка. Я рубанул из защитной стойки, целился в правую руку. Вновь рассек ткань, лицо врага исказилось. Что, достало и до тела, шайтан, татарин взбесился, кинулся вперед, алга, не получается победить, злишься, это хорошо, ошибок больше совершишь, я ушел в бок, но он тоже повернулся, продолжил свой быстрый и ловкий натиск. Тут я его и подловил. Встретил клинок на клинок, свел и резанул по запястью. Брызнула кровь. Рука перестала слушаться своего хозяина. «Собака, а за это по зубам получишь». Он отскочил, перехватил саблю левой. На лице его я видел бешенство. В глазах безмерную, лишенную всякой человечности злость. Но за ней все отчетливее прослеживался страх, идущий из глубин души ужас, следующий по пятам за пониманием того, что победить не удастся, что вот она, смерть, или позор плена. Пока мы фехтовали, бой вокруг завершался, мои люди победили, добивали тяжело раненых, оглушали сопротивляющихся, начинали стаскивать сюда к кострищу. Я понимал, что все они смотрят на то, как я бьюсь с предводителем татар. Они ждут от меня победы, хотят видеть, как русский человек одолевает в этом поединке. Сотни лет их предки терпели набеги степняков. В крови уже сложилось нечто вечное, некое стремление доказать себе, что и на вас, татар, есть управа. И даже этот мелкий бой становился для тех, кто его видел, символом победы русского оружия, русского воина над тем ужасом, что приходит из поля. Я действовал на автомате. Исход боя и так уже ясен. Осталось до конца измотать противника, обезоружить, оглушить, скрутить. «Все назад!» — закричал я. «Это мой бой. Один на один. Пара человек и Ефим, стоявшие ближе всех и жаждущие влезть в помощь, вмиг отбросили эту идею. В голосе моем слышался резкий, недвусмысленный приказ. Говорил зло, холодно. Дело чести. Холодно и тихо произнес я, смотря в глаза степняка. «Шайтан!» — заорал татарин и кинулся на мою саблю, раскинув руки. Сдаваться не хотел, решил погибнуть. Правая его истекала кровью, левая почти не слушалась, саблю держал с трудом. Он устал, я измотал его поединком, не только физически, но и эмоционально. С каждым новым ударом он понимал, вот она, смерть перед ним. Сама старуха с косой стоит за спиной этого молодого русского боярина, меня, манит пальцем, показывает на острую косу, ухмыляется. Его рывок мне был на руку. Резко вскинул саблю, отбросил его клинок, крутанул так, что рука, сжимающая оружие, взметнулась вверх. Левая моя перехватила ее, а правая, коротким ударом и фесом сабли врезалась в его лицо. А, он выронил оружие, руки инстинктивно дернулись. Нос точно сломан, возможно, повреждена скула и выбито несколько зубов. Провел подсечку. Татарин рухнул на спину, неловко распластавшись. Я пнул его, ударил раз, другой. Он откатился, перевернулся на живот, и я сел сверху. «Ой-ой!» Он пытался сопротивляться, поднимался, но пара тычков окровавленной рожей в холодную землю возымели эффект. Выкрики превратились в бессвязные стоны, затем в мольбу о пощаде. Я привычными движениями заламывал руки ему за спину, скручивал. Пара мгновений и готово. Упакован и готов к допросу. Встал, осмотрелся. Мои люди стаскивали пленных к кострищу. Туда уже было отправлено несколько крупных бревен, чтобы добавить света. То, что горело и дымилось вокруг, пытались прибрать, не дать огню разгореться сильнее и распространиться на постройки. Трое служилых людей орудовали у горящего дома, скидывали снопы с крыши, растаскивали то, что уже занялось. Спасти строение уже не удастся, нужно не дать перекинуться пламени на конюшню. Хотя здесь все достаточно сыро и влажно, вряд ли разгорится сильнее, особенно если люди будут мешать. «Ура, товарищи!» Я вскинул саблю в победном жесте. «Ура!» Победа наполняла душу радостью, счастьем. Да, маленькая, всего лишь разбойников разбили, но победа. Люди смотрели на меня, их лица усталые, напряженные, собранные менялись. Появлялось в них что-то возвышенное, одухотворенное. Победа за нами. Опустил клинок, осмотрелся. Работы еще много, очень много, а людей мало. Ефима не вижу и Григория. Надо их найти, поручить важные дела. Сам хочу пройтись по округе, все осмотреть. Где-то же должны быть схроны, припрятанное воровское барахло. Всех пленных сюда, поближе. Этого, я указал на схваченного мной татарина. Сторожить особо. Схватили мы многих. Десятка три побитых, пораненных, испуганных до крайности людей. Примерно треть из них – женщины. Они, в отличие от мужиков, не сопротивлялись. Большинство из них не пыталось бежать. По крайней мере далеко, через болото. Приняли свою злосчастную долю, смирились. Или надеялись на то, что смогут прикрыться статусом пленницы-рабынь. Поглядим, что выйдет. Широким шагом я пересек центральное пространство, где царил полный разгром. Двинулся к шалашам в темноту. «Григорий, Позвал громко: «Здесь я», донеслось из темноты. Через мгновение добавилось: «Шел, смерть, давай». Затем последовала ругань, звук смачной затрещины, вновь ругань. Подьячий появился, ведя двоих ошалевших и жмущихся друг к другу мужиков. Полуголых, заспанных, пьяных. «Вот, собираем всех», он хмыкнул. Пнул одного из идущих. «Живее, собака». «Хорошо сработано. Как я пояснял на первом инструктаже, так и вышло. Спасибо тебе, товарищ». Я протянул ему руку. «Молодец, ведьму убил». Руку он пожал, но в глазах служилого человека промелькнул страх. «Ох, боярин». Он тяжело вдохнул. «Натерпелись мы. Каюсь, струхнул. Она как выпрыгнула. Я прямо всю ее силу бесовскую ощутил. Как зыркнула на меня. Язык показала. Длиннющий, не бывает такой у человека. Сердце сразу в пятки. Потом, как завоет. Я смотрел на него. Как вот сказать взрослому человеку, что это просто безумная баба. Никаким колдовством здесь и не пахнет. Свели с ума, заставили плясать под свою дудку. Вот и весь ответ. Гляжу, ты с чертом бьешься. Продолжал Григорий. Вижу, обман это. Черт такой же, как и у нас в поселке. Ряженый. А тут она, как кинется мимо, как чары творить начнет. Ух, чертова баба. Думал все, конец нам. Ну и, вскинул пистолей бах. Да, попал хорошо. Свалил ее. Добавил чуть с опозданием. Бог помог. Выстрел действительно был хорошим. А если учесть, что испытывал подьячий в этот момент, отличным. Рот ее поганый заткнул и перекрестился сразу. Надеюсь, и сдохла, не оживет. Сжечь бы. Или на части порубить. В болоте утопить. Григорий судорожно дотронулся до своей бороды, погладил, перекрестился, добавил волнительно: «Что думаешь, может, колом осиновым, а, да, темные вы, раз такими вещами испугать даже тебя, человека читать умеющего, можно, какие чары, подьячий, а чем ты, просто девка дурная, где-то найденная, обученная, слушались ее и боялись, а верховодил здесь кто-то другой, думаю, кто-то из тех, кто за столом сидел, но, все они мертвы, спросить некого, не верю я в колдовство, Григорий, я же тебе там еще, когда мы атамана освободили от разбойников, сказал, не верю, дело твое, боярин, но я бы ее сжег, нет, я хлопнул его по плечу, мы ее в город повезем, что, зачем, в глазах его я видел непонимание и даже некие признаки ужаса, все видеть должны, что Маришка мертва, кончилось ее время, наше настало. Так ведь, он продолжал сомневаться, ты не опасайся, поговорим с попами, в Воронеже же церквей много, они люди сведущие, что с ведьмой делать надо, чего скажут, то и сделаем, но вначале, показать надо всем, скажут сжечь, сделаем прилюдно, утопить, порубить, хорошо, но тоже прилюдно, зачем, продолжал упорствовать Григорий, чтобы не пошли слухи, будто выжила она, чудом спаслась, колдовством прикрылась, и чертей покажем, и ведьму, всему народу честному, знать люд должен, что убили ее, я криво усмехнулся, ситуация с этой бабой напоминала мне творящееся во всем царстве с правителями земли русской, так что повезем, тебе решать, Григорий махнул рукой, а вы чего встали, уши греете, он выместил злость на двух пленниках, стоящих подле и слушающих наш разговор, одному отвесил знатную оплеуху, звонкий такой лещ вышел, второго пнул, ща посеку, тати, а ну, а Ефим где, ранен, Григорий скривился, железо не взял, понадеялся на тягелей свой, новость была плохой, парня жалко, отважный боец, не то, что его престарелый родич, толковый, смышленый, как на север пойдем к Москве, я бы его здесь за главного оставил бы, да и подьячего тоже, тяжело, спросил с неприятным осадком на душе, стрела в руку и ухо ему отрубили, ничего, молодой выкарабкается, хмыкнул невесело, шрамы, они украшают, суровости придают, сколько еще наших, трое мертвы, еще трое ранены, но на ногах, остальные терпимо, шишки, ссадины не в счет, итого 9 человек плюс нас трое, Ефима я в расчет уже не брал, ему отдых нужен, неплохо вышло, до утра здесь побудем, все осмотрим, отдохнем и с рассветом к городу двинем, к парому, лодки потом забрать придется отдельно, мы вернулись к костру, вокруг собрали всех пленных, татарина только посадили отдельно, к столбу привязали, чтобы не удрал, это верно, молодцы, опасный он, удумает еще чего, когда отвлекутся, избежит, а он мне живой позарез нужен, тут за столом я увидел племянника воеводы, ему товарищ перематывал голову, взгляд раненого был слегка затуманен, ты как, Подошел, спросил: «А, Игорь Васильевич, нормально?» «Я, нормально». Слабая улыбка исказила лицо. «Как вы их, раз, научите, а, как выздоровеешь, обучу». Я улыбнулся. Из руки парня торчала стрела. Рукав еще не срезали, не сняли одежду. Кровавое пятно расползлось по стеганому доспеху. Видимо, стреляные раны здесь считались менее важными, раз товарищ занялся ухом. «Эх, не сберег тебя твой тегеляй», — сказал я. «Следующий раз, железо бери, не выдумывай, не горюй, боярин, заживет. Дядька, лекарь хороший, позаботится, крепись». Отошел к костру, огляделся. «Григорий, я вновь приметил Подьячева. Расставь посты, осмотри ребят, успеешь, с пленными поговори. А мы пока легонько посмотрим, что тут в домах. По шалашам смысла ходить не вижу, боярин». Он хмыкнул, кивнул в ответ. Приметил второго бойца из Чертовицкого. «О, Пантелей, давай жги факел, смотреть пойдем. Что у них тут, боярин?» Бородатый массивный воин подошел. «Будет сделано». Пара минут, и мы вдвоем двинулись в обход, оружие наготове. Мало ли кто из-под пола выпрыгнет. Пантелей в левой руке держал факел. Мы обошли поле битвы. Наши люди собирали разбойничье барахло, стаскивали его в одно место. Осмотрели весь бандитский лагерь, пройдя по краю гати. В паре мест было видно, что люди здесь ломились прямо в болото. Какая судьба их ждала, какая участь, кто знает. Прошли между шалашей, тихо, безлюдно, никого. Все либо разбежались, либо погибли, либо сидели пленными. Никто здесь не прятался и не скрывался боли. Настало время крупных построек. Самое интересное нашлось в строении, что имело большой длинный навес. Туда мы сунулись первыми, поскольку назначение здания я не понимал. Подошли, огляделись. «Что думаешь, Пантелей, на винокурню похоже, боярин?» «Точно, а ведь прав этот крупный мужик, должна была она здесь стоять. Маришка же, по словам допрошенных мной людей, помимо того, что ведьма, так еще и зеленое вино гнала. Самогон по-нашему, современному». Прошли через навес, слева и справа стояли столы и лавки. Здесь люди пили, когда погода стояла менее благоприятная. Еще до входа ощущался запах кислой браги. Он ударил в ноздри, вызывая легкое отвращение. Я кончиком сабли аккуратно толкнул дверь. Мало ли что там, прятаться может кто-то. Тишина. Хотя постойте, как, храпит кто-то, посапывает. Чудеса. Внутри, как я вошел, сразу увидел огромное количество склянок, банок, бутылок. На полу, на стенах. Стекло в это время стоило вроде бы достаточно дорого, а здесь его очень много. Помимо стеклянной тары имелось и глиняное, и деревянное. В достатке. Заставлено ей было все. Часть, что можно глянуть на просвет перед факелом, заполнена мутной жижей, а часть пустая. Сколько же здесь этого пойла? Я всмотрелся. Звук храпа тянулся откуда-то из глубины. Несколько кадушек по углам источали бражный аромат. За ними кто-то дрых. Или делал вид. Пара шагов, клинок впереди, чтобы, если что, нас с врагом разделяла добрая сталь. А ну, вставай. Спящий, что привалился к стене за бочками, даже не шелохнулся, не двинулся. Вставай, а то убью, и дело с концом. Тишина, прерываемая почавкиванием губ. Крепкого телосложения высокий, совершенно лысый мужчина перевернулся с боку на бок, покрепче обнял мешок, рядом с которым спал и использовал как заменитель подушки. Пантелей подошел, посветил лучше. Заворчал с просонья человек. Вставай. Я упер острие клинка ему в плечо, надавил. Да вы что, больно, заныл детина. Ох ты, каков хитрец, не так уж от тебя брага и пахнет. Облился ты ей, а не в усмерть пьяный. Схоронился здесь, думал, не найдут, а еще прикидываешься в напившемся. Кто же ты такой, мил человек, такой хитрый, что решил нас здесь всех вокруг пальца обставить? Без глупостей. Встал, руки за спину. Он заворочился, начал подниматься, и тут в его руке блеснул нож. Ага, вон оно что. Прикидывающийся спящим резко ушел влево, чтобы я не пронзил его сидящим. Дернулся вперед, желая вонзить нож снизу в пах, но я был готов. Сабля рубанула по руке. Нож вылетел, зазвенел где-то в углу. Удар коленом довершил дело. Хрустнул нос. Разбойник инстинктивно схватился за лицо, залил его кровью из глубокой раны. И тут в ухо ему прилетело кулаком, сжимающим рукоять сабли. А, что? Пантелей даже не понял, что произошло. Был бы он тут один, уже кишки по полу собирал. А тот этот либо удрал бы, либо спокойно прятался. Интересно, а почему не ушел? Чего ждал? Думал, обойдется, осматривать не будем, не сожжем, или хотел здесь затаиться, посмотреть, что делать будем. Настолько самоуверенный человек, посвети-ка получше, Пантелей. Да, боярин, прогудел он. Я сел на оглушенного, заломил руки. Кровище много, черт. Вначале перетянул рану, затем связал, обыскал, похлопал рубаху, проверил сапоги, прикинул, стащил их вообще. Всего у этого лысого нашлось еще два ножа, в каждом из голенищ. Тащи его к остальным и возвращайся, а я пока тут. Будет сделано, барин. Пантелей передал мне факел, поднял мужика, взвалил на спину. С трудом протиснулся вместе с ношей через неширокую дверь. Ушел. Осмотрев помещение лучше, я понял, что в углу его стоит не просто печь. Это достаточно примитивный для меня перегонный куб. Самогонный аппарат. Простой, неказистый. Но, для того времени, в котором я оказался, штука дорогая. Целая находка. Понятно, чего Маришка и ее костяк банды всех держали в узде. Только они умели гнать это пойло. Пригодится. Поговорю с воронежским кабачиком. Он все это добро приберет. Полагаю, ему оно будет весьма полезно. Отправлю его сюда со служилыми людьми. Вернулся мой напарник по осмотру. А я смотрел на комнату от двери и что-то все не давало мне покоя. Почему этот мужик, явно опытный разбойник, головорез, душегуб не удрал? Сторожил что-то, охранял до последнего, то, что не мог забрать. Перегонный куб, звучит как-то глупо. Может, что-то более ценное, но не менее массивное, или чуть менее. Все же аппарат занимал добрую четверть комнаты. Одному никак не унести. Давай прямо за мной, Пантелей, и свети хорошо. Сделаю, боярин. Я начал простукивать стены, пол. Минут 15 прошло и ничего. Зараза, да как так-то? Ладно, оставалось еще подвигать бочки, посмотреть под ними. Начал смещать, присел. Тук, гулко. Это не земля, здесь что-то есть. Схрон. Глава 25. Простукивая пол, я понял, именно здесь есть присыпанная землей дверца. Спуск в погребок или люк. Достал нож, ткнул. Примерно с палец толщиной земля, дальше клинок упирается в дерево. Начал копать, скрести. Вскоре очистил деревянную крышку размером чуть больше, чем полметра на полметра. Подцепил клинком, аккуратно приподнял. Гранат с чекой в это время не было, но вдруг там пакость какая-то придуманная. Самострел в рожу выстрелит и привет. Прощупал края. Смотреть при свете факела было очень неудобно и неэффективно. Ловушки не было. Видимо, не думали местные, что кто-то полезет сюда. А для случайных глаз спрятали хорошо. Даже я со своим опытом нашел с трудом. Лестницы не было. Углубление примерно на метр обложено деревом и шкурами, чтобы влага не попадала. Эдакий колодец. А там кое-что интересное. Мешочки. Я вытащил один. Взвесил. Прилично так, где-то грамм 200, плюс-минус. Открыл, монеты, серебро. Пантелей за спиной аж хрюкнул. Я пристально посмотрел на него. Никому. Да, боярин, могила я. На дело пойдут. Я извлек все. По весу, килограмма 3, расфасованных по 15 мешочкам примерно одинаково. Прилично так. В ценах, валюте и курсе я пока не разобрался. Некогда было, но 3 килограмма драгоценного металла – это много. Даже по меркам моего времени, деньги немалые. Жаль не золото, но дареному коню. Как известно, помимо монет присутствовало еще два ларца. Один, красиво отделанный каменьями, стоял на втором. Откуда он здесь у такой голытьбы? Кого они ограбили? Под ним, простой и весьма увесистый сундучок, больше похожий на ящик с приделанной наспех на петлях крышкой. Вынул оба. Замков нет и там. Ну что, начнем с того, что не привлекает глаз. Открыл, глянул. Перстни, пуговицы, камушки россыпью, мелкие. Какие-то несложные украшения, перья, брошки, заколки. Все это представляло некоторую ценность, но не выглядело дорогим. Больше медь, немного серебра. Золота не было вовсе. Видимо, все это было отобрано и снято у жертв разбоя. Хозяевам вернуть будет проблематично. Многие из них, если не все, кормят червей. Не просто же так они расстались со своим имуществом. Искать наследников – затея глупая. Значит, пойдет в казну. Там оно мне ой как пригодится для дальнейших действий. Я захлопнул сундучок, поставил его на землю. «Давай, Пантелей, свети получше». Улыбнулся я. Он смотрел на ларец с нарастающим интересом. Аккуратно открыл. Как и думал, переписка. В темноте читать неудобно. Но, я решил глянуть хотя бы парочку. Верхняя, заляпанная запекшейся кровью, имела печать, больше похожую на какой-то QR-код. Что за ерунда? Не вскрыто, повреждений сургуча нет. Повертел в руках, подумал, ломать печать смысла нет, испорчу только, пойму ли что, не факт, лучше утром глянуть или у знающих людей поспрашивать. Татарская, может, писанина, догадка мне понравилась. Именно это письмо я сунул за пазуху. Один степняк у нас здесь в плену сидит. Его и спросим, что там еще. Письма много, штук 30, может, даже 40. Разные по размеру и формату. Бумага тоже отличается. Некоторые, что снизу, слегка сырые. Часть с печатями, часть без. Где-то сургуч сломан. Но увидеть оттиск почти на всех можно. Различные гербы, в которых я мало чего понимал. Откуда у ведьмы столько писем? Даже нет, у Винокура в подполе. Чудно, кому они принадлежат и кому направлены. Это все требует четкого и долгого анализа. Сейчас заниматься бессмысленно, потрачу время и глаза сломаю. Лучше отложить до утра, а еще лучше до самого Воронежа. Там найти писаря, Савелий подойдет, и ему выдать все это добро. Пускай переводит, расшифровывает, а потом доложит. Письмо какое-то, проворчал Пантелей. Да, да ты прямо капитан очевидность. Я усмехнулся вполне добродушно. Так, товарищ, про деньги никому ни слова. Всем жалование выдам, как вернемся. Все посчитаем, учтем, никого не обижу. Ясно, боярин. Хорошо, что с ним ходить стал. Пошел бы с кем иным, вопросов могло появиться много. Ладно, все это в свой вещевой мешок сложу. Он же опустел. Три подарочка я из него извлек и, так сказать, вручил. Шкатулка с письмами туда тоже влезет, а вот большой сундучок уже нет. Коней у нас теперь много, погрузим, как-то приторочим. Жаль, телеги нет, на ней бы мы точно увезли прямо совсем все ценные. Хватай и пошли. Пантелей неуклюже перехватил факел, взял сундучок с награбленным. Мы вышли, осмотрелись и торопливым шагом двинулись к костру. Там нас встречал Григорий. Он уставился на своего земляка и его ношу. Левая бровь поползла кверху. Это что, награбленное? Все опишем и в казну. Проговорил я спокойно. Всем участникам рейда жалования. И, думаю, премиальные. Он кивнул в ответ, заговорил. Начал отчитываться о проделанной работе. Коней я в конюшне посчитал. Худо-бедно успокоил. Их там 10, татарских. Хорошие, прямо добрые скакуны. Предлагаю завтра на них обратно всем и возвращаться. Еще десяток поплоше, типа наших. Он вздохнул, покачал головой. Дожили, кони услужил их людей, как у лиходеев последних. Ничего, Григорий, заживем скоро. Улыбнулся я. Что еще? Он не разделял моего оптимизма. Смотрел устало и как-то холодно. Продолжил. Еще нашли сундуки с добром. Там порох, пули, свинец, несколько тигелеев, пара шуб, кафтанов 7, хороших. Ну и так, он замялся, поморщился. В общем, небольшой арсенал имеется, и награбленного барахла прилично было все не припрятано. Отлично. Пантелей, за сохранность добытого добра отвечаешь головой. Все по описи привезем в город. Там за службу выдам всем положенное. Никого не обижу. Но до этого, никакого дележа. Ясно, ясно, боярин. Деньги могут изменить людей. Даже самых честных и порядочных они порой портят. Когда ты их не видишь годами, думаешь, как концы с концами свети, а здесь такой соблазн. Награбленное поделить между собой. Честно отвоеванное, трофейное. Казалось бы, но нет, дележа никакого не будет. Мы не разбойники, не тати какие-то. Сработали хорошо, все имущество заберем. Каждому по делам его выдам по возвращении. Отойдем на пару слов. Я кивнул Григорию. Мы сделали десятка два шагов, встали недалеко от первых шалашей. Чего хотел, боярин? Проговорил подьячий негромко. Я достал письмо, показал. Что думаешь, татарское? Он усмехнулся. Везет тебе с письмами. Постоянно они при тебе какие-то. Что есть, то есть. Я улыбнулся в ответ. Как думаешь, кто прочесть может? Татарин пленный, только вряд ли будет. Даже если пытать. Подьячий скривил лицо. Сморозить чушь какую-то, веры ему нет. А еще кто? Хорошо, мы Савелия не казнили, хотя, Григорий сплюнул, человек он дерьмовый. Точно, Савелий, я вспомнил про его сына, его же разбойники похитили. Мальца его тут не было же, мертв он давно. Подьячий был серьезен, не верил в спасение. Проверим, ладно, иных вариантов, кто письмо татарское знает, у тебя нет. Нет, может, в городе кто есть, в Воронеже. Вернемся, разузнаем, но я о таких не ведаю. Ладно, как дела обстоят? Дозоры поставил, часть людей отдыхает, скоро сменится. постоят и двинем. Устали все, но надо утро дождаться, надо. Я хлопнул его по плечу, вернулся к костру. Голытьба, Савелий, писарь из Воронежа кому знаком? Все зашептались, завозились. Глаза в землю, говорить никто не хотел. Внезапно в тишине раздался тонкий, подростковый голосок. Батька он мой. Паренек был тощим, даже изможденным. Некое сходство с писарем у него имелось, если так приглядеться. Одет в какие-то лохмотья, рубаха рваная, штаны шитые-перешитые. С виду лет 14, но из-за худобы мог быть и старше. Ага, я подошел, поднял его, ухватив под руку. Уставился, но тот глаза отвел, смотрел в землю. Пахло от него стразом, грязью, немытым телом, но не алкоголем, что немного удивляло. Почти все пленники источали этот неприятный аромат, он словно пропитал их. Чем тут занимался? Задал вопрос. Так это, прислуживал, господин. На его руках и ногах виднелись следы старых ран от кандалов и веревок. Повернись. Он, сгорбленный и трясущийся от страха, неловко послушался. Я задрал рубаху. На спине имелись шрамы. Пороли его пару раз. Так, не сильно, не чтобы забить, больше в назидание, по одной-две плети. Последний раз, недавно, а первые шрамы уже успели зажить. Давно здесь, с осени, господин. Я вспомнил его имя. Зовут как? Петр я, господин. Ответ верный. Значит, точно он. Либо, другой пленник, выдающий себя за сына Савелия, что в целом роли сейчас не играет. Даже если настоящий Петька убит этими бандитами, самозванец будет именно сейчас нам полезен. А как с отцом встретиться, так тут и все ясно станет. Пошли. Я нет, я ничего, не надо, пожалуйста. Он захныкал, начал неловко вырываться, упал на колени. Ты что, дурак, вы же меня на смерть. Он смотрел со страхом в глазах. Нас так в болото водили. Раз и нет человека. Мне откровенно стало жалко парня. Запугали его до ужаса. Эти разбойнички, сущие упыри, в болоте пленников топили, измывались. Да, злость начала подкатывать из глубины души, еще с юности. Когда слово такое в советский обиход еще не вошло, я усвоил один закон. С террористами никаких переговоров вести нельзя. А эти люди маришки, сущие упыри. Хорошо, что выжег заразу. Корень еще поискать, жука потрясти. Глядишь и вздохнет земля воронежская без этих людишек. Дурак, ты же раб их был. Освободить тебя хочу. Людей убивал? Нет. Как можно? Врет он все. Это я невиновный. Я здесь год уже... «Тоже поротый», — заголосил какой-то мужик, что сидел слева. Хватило одного взгляда, чтобы он заткнулся, сутулился и отвернулся. «Идем». Я поднял парня с колен, вывел его из толпы сидящих пленных, добавил. «Батька твой за тебя переживал сильно, так, что родину предал». Парень вновь пал на колени, начал молиться, креститься и сапог мой обнимать. «Ты это брось». Я вновь его поднял, встряхнул. «Если нам поможешь, то и отец жить будет». «Понял, понял, боярин, понял». Он закивал, хлюпал носом, вытирал сопли. «Сейчас Григория позову. Подьячий он». Начал я тихо, чтобы остальные пленники не слышали. «Ты ему расскажешь все, с толком, с расстановкой. Кто из этих вот людей преступник? Так, знает ли он значение этого слова?» После короткой паузы я продолжил наставление. «Скажешь ему, кто воровал, кто убивал, кто спаивал до смерти и до безумия, кто приказы отдавал. Кто с Маришкой часто говорил, а кто такой же, как ты?» Он кивал, глаза его расширились. «Но, мы потом их всех тоже допросим, и если не сойдется что?» Я глянул на него серьезно, тряхнул. «Не сносить тебе головы. Ясно, ясно, боярин, ясно». Махнул рукой, подозвал служилого человека. Тот выглядел усталым. «Но, что поделаешь, служба такая. Григорий, поговори с парнем. Это сын Савелия, Петром кличут. Видишь, выжил». Я улыбнулся, прислуживал здесь, говорит, не по своей воле. Хорошо, на лице подьячего я видел пренебрежение и желание отдохнуть. Знаю, товарищ мой, все понимаю, но надо, сам я совсем разобраться не могу, делегировать приходится, долго не возись, в общих чертах, и отдыхать. Подьячий вздохнул, кивнул, ну давай, Петруха, по существу. Сам я вернулся ко всем сидящим пленным, окинул взглядом. Вид разный, но в основном угнетенный, испуганный и забитый. Сущих отморозков среди них не так уж много. Выглядит добрая половина, как недавно бежавшие с земли крестьяне, решившие, что пить и гулять лучше, чем пахать. Так, то оно так, только вот связались вы с конченными тварями. Их мы, упыри этих, По большей части всех положили. А дальше, разберемся, кто есть кто. Ну что, разбойнички, говорил громко. Ведьми служили, чертям поклонялись. Служил их людей убивали, кровь русскую проливали. А, что молчите, гады? На лицах их я видел животный страх. Помирать не хотелось никому. Хотелось жить дальше хоть как-то. Неважно как, главное, чтобы жить. Угнетенные, слабые, сбившиеся с пути люди. Многие, да почти все здесь такие. Я строг, но справедлив. Всех допросим, случай разберем. Каждому будет дан шанс искупить. Но, я замолчал, вновь посмотрел на них. Если удумаете чего нехорошего, смерть покажется вам подарком. Ясно. Большинство закивало, задергалось. Остальные сидели тихо. Ладно, общую суть я до них довел, осталось последнее. Татарин. Поговорить, потом немного отдохнуть. Подошел к нему, привязанному к столбу, присел рядом на подвернувшееся бревно. Кто ты? А, сын шайтана, пришел. Пустые глаза уставились на меня. Резать я будешь, огонь я жечь. Режь, жги, молчать буду. Акцент все же у него имелся, но понимать суть не так уж и сложно. Зачем? Поговорить хочу. Умный ты, говоришь на нашему, читаешь, наверное, раз письма привез. Попал в точку, письмо его было, это по глазам сразу видно стало. А, шайтан, скрипнули зубы Крымчака, нашел, пес, что же вы все с собаками-то меня сравниваете? Выдохнул я устало, если на то пошло, я медведь русский, а не шавка какая-то. Врезал ему хлесткую оплеуху, еще раз че-то такое брякнешь, вот тогда я тебя резать буду, а пока поговорить хочу. Урус, он злобно посмотрел на меня, затем усмехнулся. Ты нашей речь не говорить, бумаги не читать. Пытай меня, молчать буду. Ошибаешься, у нас в городе есть человек, так что, тайны никакой не будет. Брешешь, сын шайтана. Зачем, сейчас или в полдень, не так важно. Все пойму, режь меня, слова не говорить. Жить не хочешь, он закрыл глаза, начал что-то бормотать на своем. Молитвы какие-то, да, не зашел у нас с ним диалог. Ну, да и ладно, доставим в Воронеж и его и письма, там все и решим, что у нас дальше. Надо глянуть дом ведьмы, к нему никто из наших даже подойти не решился. Осмотр избушки Маришки ни к чему путному не привел. Провонявшая тухлятиной и мертвечиной каморка, как эта сумасшедшая баба еще кони не двинула от житья в такой ужасной антисанитарии. Здесь висели за хвосты и гнили мыши, крысы, дохлые птицы валялись сверху на полках, все это источало невероятно отвратительный аромат. Его дополняли запахи сушеных и преющих трав, а также пропитавшихся потом шкур, на которых спали притворяющиеся бесами люди. По углам были развешаны какие-то тряпки, побрякушки. Выглядело это все отвратительно ярко и ужасающе мерзко. Избушку надо спалить. Помимо деморализующего фактора, это же настоящий рассадник заразы. Завершил осмотр, проверил посты, приказал людям отдыхать. Григорий сделал все по уму, отлично. Можно ему будет полностью доверить такое дело в следующий раз, не подведет. Основные наши силы обосновались у конюшни, соорудили бивак. Пленных согнали в одно место, связали друг с другом, чтобы не разбегались. Допросы отложили на потом. Сейчас лучше восстановить силы. Да, может быть сейчас, более шокированные и напуганные, они будут словоохотливее, но, день был тяжелым. Да, мы отдыхали специально перед выходом на это непростое дело. Но все же, время было далеко за полночь. Скоро рассвет. 2 часа передышки и с первыми лучами солнца двинемся в путь. Я нашел лавку, поставил ее у стены здания, привалился и задремал. Время прошло незаметно. Вырубился, очнулся. Отдохнул плохо. Ничего, днем посплю, как вернусь. Встал, встряхнулся. Утро выдалось росистым, сырым. Мошка с первыми лучами солнца взлетела и начала докучать так, что мочи нет. Отойти от дымящегося костра было просто невозможно. Ждать нельзя. Такими темпами всех наших пленных, связанных разбойников пожрут. Высосут досуха. А они живые нужны. Кого показательно казнить, кого допросить, кого на работы загнать. Погрузили большинство ценного скарба на добытых коней, посадили наших раненых. Сами в седла взлетели, выдвинулись. Телег не нашлось, и это было плохо. Придется возвращаться еще раз, посылать отряд, забрать оставшиеся орудия. Мы не смогли взять все, а нужно было вывести железо подчистую. Пригодится. Также не удалось забрать посуду из винокурни и сам перегонный куб. Ничего, из города, как вернусь, отправлю сюда экспедицию. Ехали по тропам, настороженно смотрели по сторонам. Путь наш шел к парому. Лодки, Как и было изначально задумано, мы вернем монастырь потом. Вначале нужно переправить всех этих людей, коней, скарб, труп ведьмы и чертей к Воронежу. Много, очень много всего. Прошли самое опасное заболоченное место. Из колдуновки выбрались в лес, через который мы вчера двигались в темноте. Преодолели его. Где-то здесь, в камышах, наш отряд выбрался и двинулся на дело. Но мы шли дальше. Начался заливной луг, по которому к тому месту, где была пристань парома, тянулась достаточно широкая протоптанная тропа. Вся наша процессия стремилась туда. Пленных подгоняли, понукали, торопили. Город был все ближе и ближе. Нависал над рекой с той стороны. Выглядел он отсюда, как одинокий клык, взметнувшийся ввысь на холмах. Лучи восходящего солнца освещали его стены и башни. Это внушало радость. Укрепления, за которыми можно отдохнуть, прийти в себя, баньку принять, а то ночью по болотам лазить, такое себе приключение. По дороге не встретили никого. До нужного места нам оставалось где-то с полкилометра по моим прикидкам. Через реку в нашу сторону двигался паром. Я всмотрелся. На нем был отряд, вооруженный, хорошо снаряженный. Конные, с заводными, да еще и привьючных, если сопоставить количество человек и скакунов. На торговцев похожи, но вроде не те, что нижегородцы. Другие какие-то. Готовность, товарищи. Скомандовал я. Мало ли кто эти люди. Вперед выехали все готовые к бою. Легко раненые и Ефим остались в арьергарде, смотреть, чтобы наши пленные не разбежались. А то они все чаще смотрели по сторонам. Да, связаны были хорошо, и бежать тут особо было некуда. Но все понимали, в городе их ждал суд и, скорее всего, петля. Удрать хоть как-то, значит, спасти жизнь. Пантелей, остаешься с ранеными. Остальные вперед. Холодно проговорил. Глянем, что за люди, да паромщика поймаем, чтобы нас всех перевозил обратно. Я и еще семеро двинулись вперед, погоняя лошадей. Что-то тебе везде враги мерещатся, боярин. Хмыкнул Григорий, ехавший рядом. А кто в степь торговать едет? Может, казаки или, наоборот, к казакам? Предчувствие у меня недоброе, Григорий. К бою готовимся, товарищи, но вида не подаем. Как про погоду заговорю, палим сразу. Небо красивое, например, так и атакуем. Служилые люди переглянулись. Они выглядели устало, ночь была тяжелой. Схлестнуться с еще одним отрядом им совершенно не хотелось. Но, если понадобится, если на нас нападут, будут сражаться. Мы вырвались вперед, оставляя за спинами медленно бредущую пленную бандитскую рать. Подъехали к пристани. Паром причаливал. Отряд состоял из 10 хорошо снаряженных, достаточно богато одетых мужчин. Я всмотрелся. Чем больше изучал, тем больше казалось мне, что они как-то специально пытаются выглядеть не так боевито, как на самом деле. Да и снаряжение их как-то уж слишком среднее. И тут человек, говоривший с паромщиком, повернулся ко мне лицом. Предчувствие не подвело. Именно его я видел в той злополучной корчме, в Москве, где учил меня старый казак и лихой атаман Карела. Я узнал его, а он узнал меня. Глаза его вспыхнули удивлением, рука метнулась к сабле. Но я был быстрее. «Бей!» — был четкий приказ.